Глава 14. Стефани Грей. В глубине души Стефани надеялась, что Кроу просто устал и в конце учебной недели позволил себе слабость, а после небольшой передышки вернется к экспериментам с зельем для Ланы. Но этого не произошло. Они действительно перешли на 3 дополнительных занятия в неделю, связанных исключительно со стажировкой. А ректор Милдред после одной из своих лекций подозвала Стефани к себе и велела не принимать все слишком близко к сердцу. «Уверена, вы оба сделали все, что могли», — она через силу улыбнулась. «Теперь этим будут заниматься другие люди». «Специалисты по трансформациям?» — уточнила Стефани, стараясь держаться спокойно и достойно. Милдред пожала плечами. «Не знаю. Пока мы доложили о тупиковой ситуации в министерство, дальше уже не наша зона ответственности. В ближайшее время Лану все же заберут в один из госпиталей столицы. Теперь, когда она не заразна, это уже не опасно». Стефани кивнула, заверила, что все поняла, и поторопилась уйти, боясь не справиться с эмоциями. Несколько дней она ходила, как в воду опущенная. Все валилось из рук, никак не удавалось сосредоточиться на занятиях. Кроу был ею крайне недоволен, а в последнюю встречу заявил, что больше не станет с ней возиться, если она не придет в себя. «Поймите важную вещь, госпожа Грей», — отчеканил наставник жестко, сверляя ее холодным взглядом. «Сопереживание — это хорошо, но во всем надо знать меру. Если хотите стать врачевателем, вам следует научиться терять пациентов. Это трудно, но необходимо. Бороться до конца, безусловно, правильно. Но когда он наступает, надо уметь переключаться. Иначе, пока будете оплакивать одного, не сможете спасти еще 10. И грош вам тогда цена, как специалисту». Она ничего на это не ответила. Просто развернулась и ушла, даже не попрощавшись. Не потому, что разозлилась или обиделась, а лишь побоялась, что разревется. Снова терять перед ним лицо не хотелось. И вот теперь, сидя в столовой за одним из самых дальних и наименее популярных столиков, Стефани с тоской смотрела на еду, от которой воротила, и обдумывала сказанное Кроу. Умом понимала, что он прав. Но на уровне эмоций хотелось бы услышать от него совсем другие слова. «Привет». Когда над ней прозвучал непривычно тихий, но такой знакомый и почти родной голос, Стефани среагировала не сразу, слишком глубоко погрузившись в переживания, лишь когда Гран сел за стол рядом с ней и осознала его присутствие. «Привет», — неуверенно отозвалась она, настороженно поглядывая на него. С того дня, как они с Кроу вытащили его из подсобки вместе с Ланой, Гран ни разу с ней не заговорил. Иногда Стефани ловила на себе его взгляд в аудитории или здесь же, в столовой, но Гран сразу отворачивался. Общался он преимущественно с ребятами из команды, за что-то дуясь заодно и на сестру, и на Арни. «Ты как?» — поинтересовался Гран все тем же тихим, мягким голосом, каким раньше говорил с ней только в определенные моменты, которых у них было меньше, чем ей когда-то хотелось. «Нормально». Это, конечно, было неправдой, но сейчас они не в тех отношениях, чтобы плакаться ему в жилетку. Даже если он решит вернуть прежнюю дружбу, на это все равно потребуется время. Однако то, как Гран вдруг накрыл ее лежащую на столе руку, погладил и легонько сжал, не было похоже на дружеский жест. «Я скучаю по тебе, Стеф. Знаю, что повел себя как мерзавец тогда, и мне очень-очень жаль. Правда. Я убедился, что кроме тебя мне никто не нужен. Может, попробуем начать все заново?» Стефани, до сих пор удивленно смотревшая на его руку, накрывшую ее ладонь, перевела взгляд на лицо Грана. Его глаза лучились надеждой и нежностью, как в тот день, когда они впервые признались друг другу в возникших чувствах. Но теперь Стефани не испытывала того же трепета. Единственное, что она почувствовала, — это легкое разочарование. «Потому что на Лане поставили крест?» — уточнила она с грустной улыбкой. В глаза Грана промелькнул испуг. На лице отразилось замешательство. Пользуясь его растерянностью, Стефани ненавязчиво отняла руку, а он и не стал ее удерживать. «Нет, чего ты? Нет, Стеф, дело не в этом». «Неужели? Впрочем, знаешь, это уже не важно. Ничего не получится, Гран. Наш момент ушел». «Почему ты не хочешь дать мне еще один шанс? Я люблю тебя, Стеф. Я ждал тебя, но оступился. Так бывает. Но я многое понял за это время». «Ты не понял главного», — перебила Стефани. «Я больше ничего не чувствую к тебе». «Неужели?» В его голосе послышались оскорбленные нотки. «Так, может, ты и не чувствовала. Просто морочила мне голову». Стефани потеряла дар речи. То есть теперь он пытается выставить виноватой ее? Она, наверное, так бы и сидела, открыв рот от изумления и затягивая паузу. Или услышала бы еще что-нибудь неприятное, но внезапное появление Алисы прервало их разговор. Нарочито шумно поставив поднос с едой на стол, подруга села напротив Стефани и выразительно посмотрела на брата. «Отстань от нее». «В смысле?» Гран растерянно уставился на сестру. «В смысле, встал и пошел к демонам. Дай Стеф поесть спокойно». «Разве ты не должна быть на моей стороне, а, сестренка?» «А ты давно ли был на моей стороне, а, братец?» Стефани переводила взгляд с одного на другую и обратно, еще больше обескураженная странным разговором. Впрочем, тот не продлился долго. Гран вскочил и с оскорбленным видом ушел прочь. «Что это было?» — поинтересовалась Стефани, когда они с Алисой остались вдвоем. Подруга деланно равнодушно пожала плечами, ковыряясь в тарелке с салатом. «У Грана осеннее обострение придурковатости, не обращай внимания». «И все же, что между вами произошло? Почему он со мной не разговаривал больше месяца, я понимаю. А вы с Арни что ему сделали?» «Ну так мы же теперь вместе?» «Если ты за всеми своими заботами заметила это, конечно». «Заметила. Еще в тот момент, когда Кроу вытащил вас из шкафа в той комнате. И я рада за вас. Я знаю, как давно ты влюблена в Арни». «А Гран не знал», — усмехнулась подруга, — «и психанул. Почему-то у парней есть этот странный пунктик про то, что нельзя встречаться с сестрой друга. Типа, это запретная территория, на которой нельзя гадить». «Арни разве гадит? Ты не позволила бы ему плохо с собой обращаться?» «Конечно. Но всякий судит по себе». Стоило этим словам вылететь, как Алиса вдруг испугалась и снова опустила взгляд в тарелку. «Ты что имеешь в виду? Эй! Не молчи, о чем ты?» Алиса вздохнула, покачала головой и тихо посоветовала. «Если Гран еще раз попытается спекулировать на том, что ждал тебя целый год, шли его подальше. За это время я видела его с тремя разными девчонками и подозреваю, что видела не всех». Стефани потрясенно молчала, недоверчиво глядя на подругу, но когда та решилась снова посмотреть ей в глаза, поняла, что все сказанное — правда. «Спортсмены популярны и не испытывают недостатка в поклонницах». «Почему ты раньше не сказала?» — тихо поинтересовалась Стефани. Алиса пожала плечами. «Не хотела вмешиваться. Я не очень понимала, на чем вы расстались. Ты ведь ни с кем не общалась все это время, даже со мной. Может, вы взяли паузу, и он считал себя свободным человеком? А потом вы решили снова сойтись. Так чего я буду лезть? Меньше знаешь, крепче спишь. И мне казалось, что он действительно дорожит тобой». Ну, до того момента, как он приперся в ту комнату с Ланой, конечно. На этот раз Стефани первая опустила взгляд в тарелку и решила все же приняться за выбранное блюдо, хотя оно успело порядком остыть. Но с помощью магии эта проблема решалась быстро. Пережевывая приготовленные на огне овощи, она прислушивалась к себе и понимала, что ничего особенного не чувствует. Разве что облегчение, как тогда, когда увидела Грана и Лану вместе в «Ночь мертвецов». Если Гран не ждал ее все это время, храня любовь и верность, то и она ему ничего не должна. Во всяком случае, не обязана пытаться разжечь в себе прежний огонь только потому, что он пылает у него. Хотя никакого огня, вероятно, нет и не было. Гран берет то, что удобно лежит. И в какой-то момент такой доступной подружкой оказалась она, Стефани. Вот и все. Было немного обидно чувствовать себя использованной, и еще больше она обижалась на Алису за то, что та не рассказала ей обо всем сразу. Но ссориться из-за этого с лучшей подругой она определенно не хотела. То и так хватает проблем с братом. «Ну, вы и забрались. Я с трудом вас нашел. Радостный голос Арни Донора нарушил неловкую тишину, повисшую над их столиком. Он сел рядом с Алисой, обнял ее за плечи и быстро поцеловал в губы, которые она с готовностью подставила. Стефани только весело подмигнул. «Кто ищет, тот всегда найдет», — заметила Алиса, моментально меняясь. На ее лице расцвела улыбка, плечи распрямились, глаза засияли. «Тебя я точно всегда найду», — заверил Арни и тут же сменил тему. «А Гран пошел за едой или не захотел составить нам компанию? Я встретил его по пути сюда, но он даже не поздоровался со мной». «Не обращай внимания», — фыркнула Алиса. «У него все еще обострение. К Стеф вот снова подкатывал». «Да?» Арни нахмурился и посмотрел на Стефани. Было видно, что он не знает, как реагировать на эту новость и боится ошибиться. «Она его отшила», — подсказала Алиса. «И правильно сделала, как по мне. Он явно не готов к серьезным отношениям. так что пусть пока погуляет с такими, как Бран». Она осеклась и тоже посмотрела на Стефани, но скорее виновата. Говорить сейчас о Лане, учитывая ее плачевное состояние, было некрасиво. Арни, по всей видимости, решил прийти Алисе на помощь и поторопился сменить тему. «Как твоя стажировка, Стеф? Кроу тебя не обижает?» «Нет», — без колебаний заверила она, — «ничего такого. Был недоволен мной сегодня и грозился отказаться от наставничества, если за ум не возьмусь, но я надеюсь, что все обойдется». «Уж если он тобой недоволен, то не представляю, кто мог бы его устроить», — фыркнул Арни. «Склочный он мужик все-таки». Стефани почему-то не понравились эти слова. Они ее задели. И захотелось возразить, «Вообще-то он не так плох и вполне справедлив. Мне действительно нужно работать над собой». «Справедлив?» — переспросил Арни с энтузиазмом, пережевывая тушеное мясо. «Кроу, ты уверена, что мы об одном человеке говорим? Или у него избирательная справедливость, и на людей с фамилией Донор она не распространяется?» Он рассмеялся и посмотрел на Алису, предлагая той повеселиться вместе с ним. Она улыбнулась, но весьма сдержанно, поскольку чуть лучше понимала отношение Стефани к наставнику, хотя они редко обсуждали его. А сама Стефани не смогла промолчать. «Знаешь, ему действительно трудно хорошо относиться к кому-то из вашей семьи, и это можно понять, учитывая, что твой отец с ним сделал». Улыбка исчезла с лица Арни. Он заметно напрягся, торопливо доживал и проглотил очередную порцию мяса, глядя на Стефани с вызовом. «А что такого сделал мой отец, кроме как вывел его на чистую воду?» «Кроу рассказал мне эту историю иначе». «Неужели? Ну, поделись». «Он сказал, что ни в чем не был виноват. Что твой отец и его друзья хотели подшутить над сокурсниками, но напортачили с зельем. И когда студенты Совы сильно отравились им, решили подставить Кроу. Никто не стал разбираться, его просто объявили виноватым, и это разрушило его жизнь». За столом вновь повисла неловкая тишина. Арни сверлил взглядом Стефани, а она его. А Алиса против обыкновения просто молчала, словно боясь привлечь к себе внимание. «Вот как? И ты поверила ему?» — наконец спросил Арни. Его голос прозвучал тихо и спокойно, но то были обманчивые тишина и спокойствие. Стефани поняла это, но не отступила. В той ситуации, когда он все мне рассказал, ему не было смысла врать. «Неужели? Кто же откажется выставить себя жертвой там, где напортачил?» «Какой ему прок от того, что я сочту его жертвой? Кто я ему? Я ничего не решаю. И да, мне тоже не хочется думать, что твой отец мог так поступить. Но люди иногда совершают ошибки, а потом злодеяния, когда пытаются их скрыть». «Надо же! Быстро он тебя перевербовал!» — фыркнул Арни, кривя губы в презрительной усмешке. «Может, мой отец виноват и в том, что Кроу вступил в Орден Черных Псов? В том, что он совершал в рядах нападения, устраивал теракты, пытаясь захватить власть на Тумалоне? Может, весь этот орден состоял из обиженных и несправедливо обвиненных? Может, и ты туда за ним пойдешь? Их ведь не всех уничтожили. Они наверняка уже где-то собирают третью версию своей шайки. Присоединишься к ним, а?» «Хватит, Арни!» — прервала Алиса. «Это уже слишком». Стефани была благодарна подруге за вмешательство, поскольку у нее от резких несправедливых слов поперек горла встал ком, и она ничего не могла ответить. «Неужели?» — все еще взбешенный Арни повернулся к Алисе. «А обвинять моего отца в преступлении, которого он не совершал, и низости при попытке его скрыть — это не слишком?» Не дожидаясь ответа, он вскочил из-за стола, оставив поднос с недоеденным ужином, и стремительно унесся прочь. Алиса даже шелохнуться не успела, чтобы его остановить, только растерянно посмотрела на Стефани. А та, наконец, смогла выдохнуть, сглотнуть и выдавить. «Прости, не хотела, чтобы вы поссорились». «Да ладно, помиримся», — отмахнулась Алиса. Впрочем, голос ее прозвучал напряженно. «А ты правда веришь в версию Кроу? Ну, о том, что тогда случилось?» Стефани пожала плечами и повторила. «Ему не было смысла врать». «Вот же! Хреново! Если все так...» Алиса покосилась на поднос Арни, потом посмотрела на пустое место, где должен был бы сидеть Гран. «Не так я себе представляла возвращение в Академию». Стефани только согласно вздохнула. Все шло плохо. Просто хуже некуда. Сначала едва не погибли в чужом мире. Потом не смогли спасти Лану. Теперь все разругались. Впрочем, она может еще вылететь со стажировки и не вступить в орден. Так что хуже есть куда.